Глава 10. 19:02. На этот раз Ник сориентировался куда быстрее, поскольку происходящее уже не казалось ему столь невероятным. Металлический привкус во рту ощущался уже менее отчетливо, по коже бежали мурашки, но он чувствовал себя вполне прилично. Он сидел на крыльце дома Беннета. Целая невредимая входная дверь была распахнута в теплый летний вечер. Из нее вышел Маркус, пересек выложенную сланцем террасу перед входом и сел рядом. Лицо его побледнело. Руки дрожали. «Копы уже едут. Но с этой авиакатастрофой и прочим...» Маркус с трудом выговаривал слова. «Они смогли выделить лишь двоих. Остальные заняты на месте падения самолета. Просили ничего не трогать и считают, что тебе лучше оставаться со мной». Ник кивнул. Взгляд его был прикован к дому, где лежало тело Джулии. Достав из кармана часы, он открыл их и, хотя увидел именно то, чего ожидал, все же испытал легкое потрясение. Они показывали 8:02, на 2 часа раньше тех мгновений, когда он отчитывал оставшиеся до 9 секунды. Полицейских в доме не было. Они даже еще не приехали на место преступления. Маркус только что видел тело Джулии и был несколько не в себе от ее ужасной смерти. Ник понимал, что хотя он и помнит все происшедшее, оно принадлежит будущему. Маркус не знал о предстоящем аресте своего друга, не знал имен полицейских, и ему ничего не известно о том ущербе, который они нанесут его дверям. Но для Ника все это составляло правила игры, по которым он вынужден играть. Единственный, кто точно знал, как будут разворачиваться события. Он был предоставлен самому себе, и ему предстояло добиваться своей цели каждый час, прежде чем оказаться там, где он находился 2 часа назад, лишившись помощи любого, кто помогал ему в течение нынешнего часа. Ник радовался, что сегодня пятница. В этот день он всегда работал дома, завершая связанный с его поездками в течение недели анализ до наступления выходных. Он даже не выбрался никуда на обед, что только к лучшему, поскольку каждый временной скачок должен был доставлять его обратно домой, давая возможность полностью сосредоточиться на расследовании убийства и спасении жены. Он закрыл часы, тряхнул головой и встал. «Куда ты?» — спросил Маркус. Николас посмотрел на свой дом. «Мне нужно туда». «Обратно?» — потрясенно спросил Маркус. «Нет, вряд ли это хорошая мысль». «Согласен. Но мне нужно выяснить, что, черт побери, происходит. Причем до того, как копы начнут повсюду совать свой нос». «Они просили ничего не трогать». «Моя жена мертва», — сказал Ник, не глядя на Беннета. «Мне нужны ответы. Нужно знать, кто это сделал. Это мой дом, и я возвращаюсь в него». «Ладно», — неохотно кивнул Маркус, — «но я пойду с тобой». Куин направился к дому, покачав головой. «Я должен сделать все сам». Нику потребовалась слишком большая часть предыдущего часа, чтобы убедить Маркуса в происходящем. Заставить его пойти взглянуть на Дэнса, чтобы доказать свой дар предвидения. Поэтому друг остался сидеть на крыльце. «Прошу тебя, что бы ты ни делал, не смотри на нее. Это больше не она». Ник пересек широкую лужайку, борясь со смешанными чувствами. Несмотря на радость от того, что у него появился второй шанс, и у Джулии тоже, он до сих пор боялся того, что ему предстояло увидеть. И хотя картина эта внушала ему беспримерный ужас, он должен был взглянуть на нее, если собирался спасти и выяснить, кто ее убил. Чтобы остановить этого человека, ему предстояло собрать любые возможные сведения, любые улики, включая то, от чего в точности она умерла. Куин заставил себя выбросить смерть Джулии из головы. Тревога, боль и грусть только мешали добраться до правды, будучи лишь проявлениями собственного эгоизма. Как бы ни сложна предстоящая задача, она заключалась в том, чтобы приложить все усилия ради ее спасения от неизбежного, изменить прошлое. Ник вошел в дверь, насчитывавшую уже 110 лет. В передней было темно. Электричество отключилось из-за аварии, вызванной авиакатастрофой. Открыв шкаф в передней, он достал большой фонарь и включил его. Вспыхнул яркий луч. Хотя солнце еще не село, вечерний свет быстро угасал и не мог дать нужного освещения. В свое время Ник думал о том, чтобы обзавестись генератором, как Маркус, но решил, что это будет лишь бессмысленной тратой 20 тысяч долларов ради одного дня в году, когда электричество не будет работать в течение часа. Ну а сейчас, обходя дом, он с радостью заплатил бы вдвое больше, лишь бы в доме был свет. Будучи женатым к этому сентябрю в течение 8 лет, Николас и Джулия постоянно думали лишь о двух вещах — собственной карьере и друг о друге. Они решили отложить приличную сумму на будущее, на то время, когда сочтут нужным завести детей. Планы были составлены, бюджет расписан и согласован до последней мелочи. Расходы на отпуск они свели к минимуму, отказавшись от Европы, Азии и путешествий по миру до лучших времен. Если только появлялась возможность, они путешествовали на машине. Кемпинги, посещения музеев и ночевки на побережье доставляли им больше всего удовольствия. Оба знали, что настоящий отдых заключается не в том, куда именно ты отправишься, но в том, чем заняты твои мысли. Так что пока они были вместе, отпуска удавались куда лучше, чем можно ожидать от Парижа, Монако или любой иной экзотической местности. В итоге их полки и столы были завалены фотографиями с рыбалки на озерах в штате Мэн, серфинга на побережье Хантингтон-Бич, прогулок по Большому каньону, вылазок в скалистые горы Вайоминга. Они наслаждались простыми удовольствиями, которые могла дать природа, и всегда возвращались домой отдохнувшими, готовыми вновь посвятить себя преуспевающей карьере. Хотя они женаты только 8 лет, они были вместе уже 16, начав встречаться в школе. Они влюбились друг в друга в 15-летнем возрасте. Друзья и родители смеялись над их уверенностью в своем совместном будущем. Однако смех смолк, когда однажды в конце мая они сказали «да» в церкви Святого Патрика. Ни Ник, ни Джулия ни разу не сказали сомневавшимся «а мы вам говорили». Им не требовалось ни поддержки, ни одобрения со стороны родственников и друзей в том, что подсказывали сердца. Они познакомились на соревнованиях по плаванию. Ник был звездой команды, установив к 10-му классу несколько школьных и окружных рекордов, как на длинных, так и на коротких дистанциях. Джулию в последний момент поставили на замену в эстафете 4х200 метров. Поскольку всю свою короткую карьеру плавчихи она посвятила заплывам на короткие дистанции, к 200-метровому отрезку оказалась совершенно не готова и потому нервничала, что еще мягко сказано. В итоге тренер отправил ее поговорить с Ником, который, будучи самым младшим капитаном команды в школе, умел внушить спокойствие и уверенность всем окружающим. Когда Джулия села рядом с ним, Ник улыбнулся и сказал, что беспокоиться не о чем, объяснив, что главное — распределять силы и экономить энергию, сохраняя ее для финального рывка. Конечно же, когда Джулия прыгнула в воду, она сходу рванула с места и в конце почти задыхалась. Она так и не сказала никому, что вообще не слышала его совета, даже единого слова, ибо взгляд его голубых глаз заинтриговал ее куда больше, чем стратегия спортивного плавания. А когда она коснулась стенки, придя последней, тяжело дыша и чувствуя, как перед глазами плывут круги, Николас уже стоял там, протягивая руку. Без каких-либо усилий он помог ей выбраться из бассейна, накрыл полотенцем и повел к скамейке. Уже поздно вечером, сидя рядом в идущем домой автобусе, они посвятили все 3 часа поездки самому увлекательному за всю их недолгую жизнь разговору. Ник так и не спросил, почему Джулия не послушала его совета, разговаривая вместо этого обо всем, только не о плавании. Обоим нравились поездки на природу, Led Zeppelin, нью-йоркские гиганты и детройтские Red Wings. Оба любили свиные ребрышки и жареную курицу, печенье и кока-колу. Джулия любила танцевать, что казалось для него чем-то совершенно новым, но захватывающим. Он же увлекался лыжами и музыкой, о чем ей хотелось услышать побольше. Короче говоря, они идеально подходили друг к другу. И несмотря на то, что шли годы и пути их разошлись, она поступила в Принстон, он в колледж в Бостоне, любовь их не увидала. Собственно, она продолжала лишь расти и с каждым годом их совместной жизни. Все это вовсе не означало, что между ними не существовало разногласий. Их ссоры, хотя и редкие, порой выглядели весьма впечатляюще, ибо желание каждого оказаться правым было сравнимо с той любовью, которую они друг другу испытывали. Однако все они, касавшиеся всегда совершенно обыденных вещей, вроде выбора между белым и ржаным хлебом или розами и тюльпанами, никогда не продолжались долго и заканчивались столь же впечатляющими объяснениями в любви. Ник выглянул в окно большой комнаты, за которым виднелись последствия случившейся на прошлой неделе вечеринки с друзьями. В беспорядке расставленные вокруг бассейна шезлонги, до сих пор не убранные столы и гриль, три мешка мусора, который он собирался выкинуть еще в прошлое воскресенье. Посреди всего этого хаоса простиралась спокойная гладь бассейна, мирная и нетронутая, полностью контрастирующая с обуревавшими его сейчас чувствами. Большая комната выглядела, как обычно, опрятно и чисто. Но возле стены стояла картина, которую он обещал Джулии повесить уже полгода. А на диване лежала стопка газет и журналов, которые он до сих пор не прочитал. Столовая тоже выглядела, как всегда, постоянно готовая к импровизированному ужину. Осматривая дом, Ник не мог представить, что убийство могло произойти случайно. «Возможно, — думал он, — это какой-то предприимчивый преступник, решивший извлечь пользу из всеобщего хаоса. Когда весь город сосредоточен на авиакатастрофе, силам правопорядка не до преступников. Но что касается случайности, чего-то явно не хватало. Какого-то невидимого факта, ключа к ее смерти, который мог стать также и ключом к спасению. Ник смотрел на свой дом свежим взглядом, пытаясь найти нечто, выбивающееся из обычного порядка, нечто, находящееся не на своем месте или отсутствующее вообще, нечто, способное дать намек на то, из-за чего оказалась убитой Джулия. Открыв дверь в библиотеку, он посветил вокруг фонарем. Намного меньше, чем у Маркуса, больше напоминавшая кабинет, она была заполнена свидетельствами совместной жизни Ника и Джулии. Если бы эта единственная комната пережила ядерный взрыв, и ее обнаружили бы невредимой 500 лет спустя, археологи смогли бы составить удивительно точную картину жизни куинов. Их история хранилась в запертом шкафу, заполненном наградами и медалями за успехи в плавании, хоккее и лакроссе, которые они стеснялись выставлять на показ, но испытывали к ним чересчур ностальгические чувства, чтобы расстаться. На полках с фотографиями и сувенирами, снимками с выпускного вечера, церемонии вручения дипломов и свадьбы, на которых менялись прически, но оставались неизменными улыбки. Десятки фотографий с поездок и семейных праздников. Но в большей части это просто дурацкие снимки, чисто ради забавы. Игра в снежки, смешные гримасы в фотоавтомате на ярмарке и перемазанные мороженым физиономии, изображавшие их во всей красе и самом что ни на есть естественном виде. Повернувшись к столу из черного дерева, Ник отодвинул в сторону лежавшие на нем бумаги и папки и обнаружил свой личный мобильный телефон, все еще стоявший в зарядном устройстве. Сунул его в карман. Он привык пользоваться двумя аппаратами — личным и для деловых разговоров, предпочитая разделять два мира. Работая весь день дома, он оставил личный телефон заряжаться. И был теперь этому только рад, поскольку полицейские забрали у него деловой вместе с бумажником и наручными часами после того, как доставили в участок. Присев, Ник открыл шкафчик позади стола, осветив фонарем маленький зеленый сейф за стопкой книг. На нем не было ни царапины, никаких следов взлома. Выйдя из библиотеки, он спустился по лестнице вниз, в незаконченный подвал, любимую часть дома. В импровизированном спортзале с беговой дорожкой, велотренажером и штангой они поддерживали в надлежащем состоянии не только свое тело, но и разум. Здесь можно было снять стресс, сражаясь с боксерской грушей или просто поднимая штангу, сбросить накопившееся за день напряжение. Фонарь Ника осветил лежащее у стены старое зеркало, закрепленный на стене танцевальный станок, маты на полу. Он до сих пор ощущал легкий запах духов Джулии после ее последней тренировки. Остальной части обширного бетонного пространства предстояло когда-нибудь стать игровой комнатой, возможно, домашним кинотеатром. Но до этого еще оставались многие годы. Пока что она играла роль склада для коробок с рождественскими украшениями, забытых свадебных подарков и разнообразного хлама, лежавшего вдоль серых стен. Ник поднялся на второй этаж, быстро пройдя мимо комнаты, которая предстояла когда-нибудь стать детской, мимо еще трех неиспользуемых комнат, и остановился в их с Джулией спальне. В В комнате с выкрашенными в кремовый цвет стенами и подвесным потолком стояла огромная кровать с пологом, напротив незажженного камина, в котором летом лежали срезанные цветы. Ник проверил все ящики прикроватного столика Джулии, но все выглядело нетронутым. Он заглянул в ее стеной шкаф, потом в свой, затем в шкафчик, скрывавшийся за вешалкой для галстуков. Но и тут ничего не потревожено. Обе ванны выглядели так же, как их оставили утром. Полотенца, зубные щетки и туалетные принадлежности находились на местах. Неиспользуемую гостиную все так же покрывал едва заметный слой пыли и пыльцы от цветов в камине, и нигде не видно следов постороннего. Двери на небольшую террасу закрыты. Ник сам запер их утром после того, как Джулия удивила его завтраком. Переходя из комнаты в комнату, в поисках чего-либо, что могло бы помочь, Куин понял, что они построили прекрасный дом, каждая комната в котором завершена и оплачена, и которому могли бы позавидовать многие. Но в нем не хватало самого важного. Они посвятили себя работе и деньгам, наслаждаясь жизнью и приобретениями. И хотя они любили друг друга и никогда не чувствовали себя одинокими, у них не было наследников, детей, которые заполнили бы созданный ими дом. Все для этого давно готово. Но они думали. Еще один год. А потом... Только теперь Николас начал понимать, что они постоянно рассчитывали на еще один год. Но кто сказал, что он обязательно наступит? И тогда никакие планы и никакие деньги уже ничего не будут значить. Они отказывались от того, что, как понял Ник, было важнее всего. И теперь уже и слишком поздно, если только ему каким-то образом не удастся найти разгадку ее смерти. Он в последний раз оглядел спальню. По сути, единственную комнату наверху, которой они пользовались. Никто ее не обшаривал, все было на местах. Зачем бы ни пришел тот, кто убил Джулию, оно находилось не здесь. Снова спустившись, Ник открыл входную дверь, прошел мимо открытых дверей гаража, бросил взгляд на свой восьмицилиндровый Ауди и вышел на дорожку перед домом. Лексус Джулии стоял там, где она его оставила. Ник быстро осмотрел машину, обнаружив, что дверцы открыты и ключ в замке зажигания. Еще одно подтверждение, что это не попытка ограбления. Автомобиль ценой в 50 тысяч долларов привлек бы внимание даже самого тупого вора. Дойдя до конца выложенной булыжником дорожки, Куин остановился между двумя каменными колоннами у ворот и посмотрел на следы шин, оставленные на дорожке убийцей Джулии. Ник считал, что сумеет разгадать убийство за отведенное ему время, но он не являлся профессиональным детективом. Ширина следов шин ничего для него не значила, ничего не говорила о марке машины или о ее водителе и не могла стать источником внезапного озарения, как в каком-нибудь телешоу. Николас взглянул вдоль дороги на один из самых богатых районов Байрам-Хиллз, где вдоль улиц стояли мини-усадьбы ценой в миллион долларов с прекрасными лужайками и садами, за которыми ухаживали целые команды садовников. Ник сам подстригал траву, сажал цветы, возделывал сад. Ему нравилось ездить на тракторе, подстригать газон, копать ямы. Их дом нравился Джулии еще с тех пор, как она в детстве ездила мимо него на велосипеде. Это дом ее фантазий, и Ник помог их реализовать. Возвращаясь назад по дорожке, он подумал обо всех обновлениях, которые сделал собственными руками, о дополнениях, построенных с помощью друзей, о том, как они вместе с Джулией красили дом по выходным. Лучшие воспоминания связаны с теми временами, когда они вместе строили дом, смеясь над ошибками и несовершенствами, над ссорами из-за цвета краски и отбитыми молотком пальцами. Спокойные и мирные времена, когда можно без помех побыть одному, есть пиццу, сидя на полу, что он больше всего обожал. Войдя в гараж, Ник бросил взгляд на свою грязную машину. Он нечасто посещал автомойки, предпочитая, чтобы его Ауди был немного грязноват, в надежде, что оставленный на городской улице автомобиль останется незамеченным среди сверкающих BMW и Мерседесов, смешавшись с окружающей обстановкой и ускользнув от глаз автомобильных воров. Подобной практике он придерживался постоянно, несмотря на недовольство Джулии. Но пока что она оказывалась вполне успешной, и менять ее он не собирался. На фоне пыли, покрывавшей синюю металлическую поверхность, На крышке багажника отчетливо виднелся отпечаток ладони, который, вне всякого сомнения, не принадлежал ни ему, ни Джули. Ладонь выглядела более крупной, мясистой и совершенно неуместной. Достав из кармана брелок с ключами, Ник нажал кнопку, открывая багажник. Под поднявшейся крышкой он увидел обычный беспорядок. Купленный в Вайоминге черный непромокаемый плащ. Лучший из всех, что у него был. Какие-то кабели, аптечку, два мотка веревки на всякий случай. В багажнике лежали его хоккейные коньки и снаряжение с эмблемой команды, в которой играли они с Маркусом. Две коробки мячей для гольфа, зонтик и еще один предмет, который Ник туда не клал. Он уже видел его в комнате для допросов полицейского участка. Дэнс расспрашивал о нем Ника. Куин смотрел на орудие убийства. Экзотически украшенный миротворец 134-летней давности, коллекционное оружие, лишившее Джулию жизни. Сомнений больше не оставалось. Ник уже знал об этом и раньше, но у него не было подтверждений. Его подставили. Глядя на револьвер, он понял, что сделать все равно ничего не может. Ник мог его спрятать, но его наверняка бы нашли. Ему не хотелось прикасаться к оружию. Полицейские говорили, что на револьвере есть его отпечатки, хотя он полагал, что это лишь уловка детектива, чтобы заставить его сознаться, поскольку у них нет ни времени, ни персонала, чтобы изучить отпечатки. Однако он не собирался доставлять им удовольствие, оставив отпечатки прямо здесь и сейчас, по собственной воле. Ник взял тряпку и, обмотав ей руку, закрыл багажник. Найдут револьвер или нет, уже не имело значения. Если он найдет способ спасти Джулию, не будет никакого обвинения, никакого расследования убийства, и говорить просто не о чем. А если нет, все равно, что станет с ним самим. Несколько минут Ник пытался взять себя в руки, зная, что то, что он собирался сейчас сделать, будет преследовать его всю жизнь. Он намеревался взглянуть на тело Джулии. Ему внушала ужас мысль о том, что ему предстоит увидеть. Маркус сидел на крыльце, глядя на дом Ника, и сердце его разрывалось от горя. Он смотрел вслед другу, который шел по дорожке, проведя более получаса в доме. Казалось, будто Куин бредет без определенной цели, оглядываясь по сторонам, будто надеясь случайно наткнуться взглядом на убийцу Джулии. В глазах Ника стояло странное выражение, когда он сел рядом с Маркусом на крыльцо после того, как вызвал полицию. Хотя они были полны грусти и тревоги, в них уже не просматривалась та мучительная боль, какую увидел Беннет, обнаружив его сидящим рядом с Джулией. Маркус не мог забыть выражение лица Ника, обнимавшего тело жены, его срывающегося голоса. Казалось, эта картина будет преследовать его до конца дней. Но когда Ник оставил Маркуса и ушел в сторону своего дома, настаивая, что ему необходимо расследовать убийство, которое он вряд ли сумел бы раскрыть, тревога лишь усилилась. Для Маркуса существовало лишь одно объяснение того, почему во взгляде Ника больше нет мучительной боли. Глядя, как друг проходит через гараж, собираясь взглянуть на изуродованное тело Джулии, он понял, что тот больше не отдает отчета в своих поступках. Разум погрузился в ложную реальность. Душевное здоровье Ника серьезно пошатнулось. Пройдя через гараж, Ник вошел в прихожую. Стены были покрыты побеленными деревянными панелями, пол выложен серой терракотовой плиткой. Комнату украшали полки для обуви, вешалки для одежды и шкафы для вещей, ожидавшие будущего прибавления семейства. Куины обсуждали размер семьи с тех пор, как полюбили друг друга. Ник хотел двух мальчиков и девочку. Джулия предпочитала трех мальчиков и трех девочек, как в телесериале «Семейство Брэди». В соответствии со своими планами, оба они год назад побывали у врача, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо незримых препятствий к тому, чтобы Джулия забеременела, когда придет время. Врач посмеялся над расчетливым подходом к жизни, сказав, чтобы они не беспокоились и что репродуктивная система их не подведет. Он заверил, что когда они будут готовы, беременность наступит практически немедленно. Если, конечно, они будут знать, что делать, и при наличии достаточного опыта. Шагнув за угол, Ник увидел торчащую из-под лестницы желтую туфлю Джулии. Медленно приблизившись, он пробежал взглядом вдоль ее длинной стройной ноги, до самой черной юбки, которую она надела утром на работу. Он подошел ближе и взгляд его скользнул дальше, по белой блузке, которая больше не была белой. Она словно угодила под кровавый дождь. Плечи покраснели полностью. Шелковая ткань впитывала кровь из лужи, в которой она лежала. Ник уставился на красный ореол, окружавший Джулию. Он никогда не представлял, что в теле может быть столько крови. Взгляд остановился на плечах. Остальное милосердно скрывали нижние ступени лестницы. Ник избегал ее лица, не в силах вынести вида того, что осталось от жены. Сколь бы поверхностно это ни звучало, он не мог избавиться от мысли, что, уничтожая лицо, уничтожаешь и человека, лишая его личности, его истинной сущности. Наклонив голову, он пробежал глазами по полу в поисках чего-либо, что могло пролить свет на то, кто совершил столь ужасное злодеяние. Ник изо всех сил сражался с чувствами, отчаянно пытаясь отвлечься, взглянуть на случившееся глазами хладнокровного аналитика. Открытая сумочка Джули лежала на полу. Ее содержимое рассыпалось по терракотовой плитке. Обычно она висела на вешалке. У жены имелась привычка не класть вещи на место, и Ник, действуя мягким убеждением, выработал у нее привычку вешать сумочку всегда на одно и то же место, что она делала уже год с лишним и изо дня в день. Достав авторучку, Ник рассортировал с ее помощью вещи Джулии. Тени для ресниц и губная помада. Меню из китайского ресторана. Поздравительная открытка ко дню рождения. Ламинированный бейджик с работы. Связка ключей и карточка-пропуск к одному из ее клиентов. Однако отсутствовали три вполне очевидные вещи, которыми она, как и большинство людей, пользовалась постоянно. Бумажник, мобильный телефон и КПК, карманный компьютер, где хранились не только электронная почта, телефонные номера и ежедневник, но и файлы с текстом, данными и изображениями. По сути, это было электронное хранилище всего связанного с ее деловой и личной жизнью. А потом это все-таки случилось. Ник все же взглянул на ее лицо, на то, что осталось от красоты, которой он часто наслаждался, пока она спала. От глаз, в которые он смотрел, держа в объятиях. Тех самых глаз, в которых открывалась ее душа. Левая сторона лица исчезла, уничтоженная выстрелом из револьвера. Он поднял взгляд к белой задней стене, в которую вместе с пулей вонзились обломки черепа, и по которой водопадом стекала кровь. Горло Ника подкатил комок. Голова закружилась. Он ощутил приступ мучительной тошноты. Но все это было ничто по сравнению с болью в душе. Ему казалось, будто сердце вырывают из груди. Он не мог дышать, не мог больше нормально мыслить. Из самой глубины горла вырвался крик, эхом отдавшийся в надломленном мозгу. Крик заполнил комнату, заполнил дом. Весь мир слышал его первобытный, мучительный вопль, обращенный к небесам, к Богу, полный страдания и гнева по отношению к злу, лишившему жизни его жену. На дальнейшее Ник решился не сразу. Вряд ли хоть один охваченный горем человек смог бы вынести то, что заставил себя сделать он. Он достал из кармана свой мобильный телефон, ненавидя самого себя. Открыл его и нащупал кнопку камеры. Чувствуя, как по щекам катятся слезы, он поднял его дрожащими руками, направил на лежащее на полу безжизненное тело Джулии и сделал снимок. Ник упал на колени, не в силах больше стоять. Весь дрожа, он прислонился к стене, осознавая, сколь невероятно стоящая перед ним задача, глупая надежда, которую он вложил в письмо и часы незнакомца. Джулия мертва. В том не было сомнения. Она лежала перед ним, изуродованная и холодная. И никаких чудес. Никаких богов, которые могли бы махнуть рукой и вернуть ее обратно. Перед ним лежало ее мертвое тело. А он сидел напротив, бессильный и беспомощный, пытаясь гнаться за невозможным. Он не знал, как долго он так сидел, охваченный болью, с идущей кругом головой, пытаясь собраться с силами, найти хоть какой-нибудь повод жить, когда вдруг перед ним появился Беннет. Ник поднял взгляд, казавшийся еще более пустым, чем взгляд Джулии, не понимая, откуда тот взялся. Маркус протянул большую руку, помогая Нику подняться. И тут... Ему показалось, будто его ударили лопатой по лицу. Мир вокруг мгновенно погрузился во тьму. Осталась лишь нечто похожее на айсберг в его легких. Плотная тишина заполнила уши. Внезапно Ник обнаружил, что стоит один в кухне перед холодильником с холодной банкой Кока-Колы в руке. Он не помнил, как встал или вошел сюда, хотя помнил склонившегося над ним Маркуса, который сочувственно протягивал руку. Ник тяжело дышал, по коже бежали мурашки. Перед его мысленным взором вновь возникло изуродованное лицо Джулии, ее мертвое тело на полу. И вдруг случилось невероятно. В кухню вошла она. Джулия озабоченно посмотрела на Ника. «Дорогой», — тихо спросила она, — «с тобой все в порядке?»